«Передайте Андрополосу, что я хочу поговорить с ним», — наконец произнес Тальбот. «Вот как?» — Аристотель опустил стакан с вином. «Вы не в том положении, капитан, чтобы отдавать приказы». «Может быть, вы будете так любезны передать мой поклон капитану и попросить его прийти сюда?» «Вот это уже лучше». Аристотель встал, подошел к небольшому трапу, ведущему в рулевую рубку, и что-то произнес по-гречески. Андрополос моментально появился. Он был явно спокоен, уверен в себе и даже пытался улыбаться. «Когда вы были на борту моего корабля, — сказал Тальбот, — мы исполняли все ваши желания. Мне очень хотелось бы сказать то же самое о греческом гостеприимстве». «А, кажется, я понял, что вы хотите сказать. Думаю, вам очень неудобно там лежать и смотреть, как Аристотель постоянно прикладывается к бутылке. Наверное, жажда замучила?» «Да». «Ну, это легко исправить». Аристотель связал Тальбота и Ван Гельдера спиной друг к другу, освободив Тальботу левую, а Ван Гельдеру правую руку. В их освободившихся руках появились бокалы с вином. «Что-то ваше поведение, капитан, начинает вызывать у меня подозрения», — заявил Андрополос, хотя по его внешнему виду вряд ли можно было сказать, что он испытывает подозрения. «Вас совершенно не беспокоит ни то, что совсем недавно произошло, ни то, что ожидает вас в будущем. Это действительно кажется очень странным». «Ничего странного тут нет. Вот ваше поведение я действительно нахожу на удивление странным, хотя должен признаться, что понятия не имею о происходящем. Я даже понять не могу, зачем вы подвергаете опасности свое дело. Возможно, рискуете угодить в тюрьму. Хотя не сомневаюсь, что при ваших деньгах вы можете позволить себе вертеть законом, как заблагорассудится. Более того, я вообще не понимаю, как вы собираетесь выкрутиться из сложившейся ситуации. Завтра к 6, возможно, к 7 часам утра, каждый корабль и каждый самолет НАТО будет разыскивать вас. Надеюсь, вы отдаете себе отчет, что обнаружить вас особого труда не составит. Мне знаком ваш знаменитый сигнал ВМФ «Найти и уничтожить». Ну, найти меня, может быть, и найдут, а вот уничтожить... «Нет», — совершенно спокойным тоном произнес Андрополос. «Они будут учитывать, какой у меня на борту груз и какие заложники. А что же касается возможного риска для карьеры, то, должен сказать, приходит время, когда многие люди просто меняют направление своей деятельности. Разве с вами такого не произошло, капитан?» «Что касается меня, то нет. А что касается вас, то предполагаю. Перемена вызвана не вашим желанием или выбором, а просто необходимостью, но, считаю, гадать не имеет смысла. Я ничего не знаю и, откровенно говоря, не хочу знать. Можно мне еще немного вина?» «Что вы собираетесь с нами делать?» Ирен Чариал старалась говорить спокойно, но все равно в ее голосе чувствовалось напряжение. «Что с нами будет?» «Не смешите меня, моя дорогая. Ничего с вами не произойдет. Вы слышали, что я об этом говорил командиру Тальботу, когда мы были наверху? Так что вам не о чем беспокоиться. Я вреда вам не нанесу». «Куда вы нас везете?» «Да, собственно, никуда. Может быть, я буду потом очень сильно сожалеть, но вскоре планирую расстаться с вами. Я вас переправлю на борт Барказа с Ариадны и пожелаю вам всего хорошего». «А эти два офицера? Вы собираетесь их застрелить или вновь, связав им руки, просто бросить за борт?» «Я думал, что моя племянница умнее», — сказал Андрополос. «Если бы я намеревался с ними разделаться, осуществил бы задуманное, как только мы оказались на борту парусника».